по западному же взгляду, утратившему сознание истинной цели, цель соединения людей состоит в достижении материального и нравственного благосостояния. Но таковое невозможно для общества, устроенного по типу организма, ибо это устройство по существу своему безнравственно. При таком строе большинство делается механическим орудием с вознаграждением за односторонность красивыми нарядами и тому подобными благами, а также правом на досуге, если будет охота, составлять мнение о чем угодно. Незначительному же меньшинству предоставляется заниматься познанием, носить в себе целый мир в виде мнимом или мысленном, подчинять понятию всю Вселенную, ибо приложения знания лишь случайны и незначительны. Усовершенствование подобного общества, так называемое развитие, состоит в наибольшем разделении занятий. То есть цель состоит в том, чтобы оставить за каждым человеком только одну какую-либо способность и лишить его всех других, так что лишь в совокупности люди составляют целого человека. Такое общество состоит не из личностей, не из людей, а из органов производства. Просвещение является только задержкой естественного развития этого организма, искусственным внесением чего-то чуждого, инородного, из другого мира взятого. Хотя просвещение со своей стороны и старается приладиться к новой родине, обращаясь в грамотность, счет, катехизис, популярные рассказы, и не переходит в дело, но, несмотря и на такое искажение, оно все-таки плохо прививается к несвойственной ему среде. При такой бесцельности общества никакое распределение занятий между особями не может улучшить положение человека. Если бы даже каждый употреблял одинаковое время как на механическую, так и на умственную работу, то и тогда от мнения, каково бы оно ни было, положение не самостоятельное не изменится. Оно и останется несамостоятельным, пока действие человека ограничивается подделкою под природу, то есть мануфактурную промышленностью, которую напрасно думают создать материальное благосостояние. Дело в том, что при таком строе общества одинаково парализованы и знания, и деятельность. Первая вращается безвыходно в области мысли, а вторая, эксплуатируя природу, дает лишь сырому материалу все более и более красивый вид. В таком виде этот материал способен в высшей степени возбуждать и усиливать вражду в обществе. Вся задача промышленности, как и современного искусства, скрыть настоящее положение человека, отвлечь его от истинного назначения. Если даже и на трупы наводят лоск жизни, белят и румянят мертвецов, то действуют весьма последовательно. Совершенно иная наша задача. Она не изобретенная, не выдуманная, не может служить для нас и предметом гордости. Она была для нас предметом порицания со стороны западного соседа и тех из нас, кои не устояли против этого порицания. Все наше преимущество заключается лишь в том, что мы сохранили самую первобытную форму жизни, с коей началось истинно человеческое существование, то есть родовой быт. В основе его лежит пятая заповедь, и тем не менее мы пережили смерть предков. Мы одного только греха не совершили. Это то, что весь народ не отрекся еще от отеческого завета. Христианство, можно сказать, придало окончательную форму пятой заповеди. И в этой окончательной форме пятая заповедь есть самая сущность христианства. Откровение о предвечном рождении сына заключается в том, что сын, рождаясь как дух, исходя, и будучи оба самостоятельными лицами, не отделяются, однако, от Отца, а пребывают с Ним в неразрывном единстве. И это как противоположность отживающей формы Вселенной, не пришедшей еще через человека к самосознанию, в коей всякое последующее поглощает предыдущее, чтобы быть поглощенным в свою очередь, и где жизнь вследствие изолированности миров не может проявляться иначе, как сменою поколений. Личности чувствующие, сознающие, умирают. Живет же только род. Он один не умирает, не исчезает, сохраняется. С пятую заповедью наступает новая эпоха во Вселенной. Устанавливаются новые отношения между последующими и предыдущими, между отцами и детьми. А в христианстве эта заповедь переходит в заповедь о воскрешении, которая долг к родителям не ограничивает уже только почтением, европейским ли то или китайским, и последствием исполнения этой заповеди будет уже не долгоденствие, а бессмертие. Сыны, поставленные между умирающими отцами и расцветающими тщерями человеческими, не увлекаются последними до оставления первых, а тщери, поставленные между отходящими родителями и цветущими сынами, не оставляют первых ради последних. Сочетание сынов и дочерей тогда только будет приближаться к своему образцу, когда союз для рождения будет превращаться в союз для воскрешения. В десяти заповедях нет заповеди о любви к детям, к жене, как нет заповеди и о любви к самому себе. По разуму Деколога следует ожидать скорее ограничения этих трех родов любви. Он вводит строгость в воспитание, ограничивая этим непосредственное, естественное чувство чадолюбия. Он дисциплинировал любовь к женщине, усматривая в женолюбии слабость, наклонность к чувственности. Это ограничение не так естественно, животно, зато более человечно. Наше время отличается глубочайшим разрывом между детьми и отцами. Дети, утратив связь с отцами, утратили и цель в жизни. Пятая заповедь подтвердилась. Дети, утративши связь с отцами и естественную цель в жизни, при всяком ничтожном случае лишают себя ее. Потому-то настоящее время нуждается уже в заповеди о любви к самому себе, или лучше сказать, о любви к жизни, к сохранению ее. Такая заповедь будет противодействием усиливающемуся самоубийству, которое можно рассматривать также как любовь к самому себе, выразившуюся в желании избавиться от неприятностей жизни. Напрасно думают, что материальное улучшение жизни, наслаждения могут уменьшить число самоубийств. Человек не дорожит даровым. А жизнь, конечно, есть дар. И напрасный, и случайный, нужно прибавить и бесцельный, если только он не будет выкуплен трудом, объединенным в общей цели. Для человека дорого лишь то, что он сам выработал, приобрел трудом. Любовь к детям увеличивается преимущественно продолжительным трудом воспитания. Дети для родителей не только плод их рождения, но и их труда, забот и прочее. Любовь же детей к родителям не имеет таких сильных побуждений. Поддержание угасающей жизни родителей не может усилить любовь к ним, как дело отчаянное. Вот почему нельзя ограничивать долг к родителям одним почтением. Христианство устраняет этот недостаток ветхозаветной заповеди, превращая дело отчаянное в дело упования, надежды, в дело воскрешения, и из долга воскрешения выводит самый долг к детям. Дети — надежда будущего и прошедшего, ибо будущее, то есть воскрешение, есть обращение прошедшего в настоящее, в действительность. И любовь братская может получить твердую основу только в воскрешении же, ибо только оно объединит каждое поколение в работе для общей цели, и чем ближе к ней будет подвигаться эта работа, тем более будет усиливаться братство, ибо воскрешение есть восстановление всех посредствующих ступеней, кои и делают из нас братний единый род, уподобляя наш род тому неразрывному единству, в котором пребывает Отец, Сын и Святой Дух. Если наш род распался, и мы обратились в непомнящие родства народа и сословия, и если тот же процесс распадения продолжается внутри самих народов, сословий и отдельных обществ, то причину этого явления нужно искать в отсутствии, в недостатке прочной основы, то есть общей цели и общей работы. А иной, высокой цели, естественной, невыдуманной, неискусственной, кроме воскрешения отцов или восстановления всеобщей любви, нет и быть не может. Итак, долг воскрешения или любовь к отцам и вытекающая отсюда любовь братьев, соработников, разумея оба пола, и любовь к детям, как продолжателям труда воскрешения, этими тремя заповедями и исчерпывается все законодательство. Нет в человеческом роде чуждых, оттого и весь закон заключается в одной богоподобной заповеди о родстве. Но пока человечество не достигло воскрешения, оно составляет единый род только в представлении, в мысли, и то неопределенный. Оно не может еще иметь полного взаимознания и совершенной любви. А потому необходима власть, которая представляет прошедшие поколения, становится в отца или праотца место, блюдет и представляет интересы всех прошедших поколений. И Христос, как царь и первосвященник, назван вторым Адамом и стал для нас в нового Адама место. Только такая власть, такое представительство и имеет законное основание. Власть же, представляющая интересы лишь одного поколения, заботящаяся об одних материальных выгодах, не может иметь нравственной основы. Обещание долгоденствия за почтение к отцам еще более приложимо к обществам, государствам. Поколение, отрекшееся от своих отцов, написало на своем знамени «свобода, равенство и братство». Но из свободы следовать своим личным влечениям и из завистливого равенства неизбежно должна произойти вражда, а не братство. Нужно искать братство, а все прочее само собой приложится, ибо при истинном братстве немыслимо порабощение и неравенство. Удивительно при этом то обстоятельство, что поколения, которые наиболее отрекались от прошедшего, наиболее и потрудились для изучения его. Прошедшее, изгнанное из жизни, переселилось, можно сказать, в науку. Эти поколения открыли и арийское родство таких, по-видимому, несходных народов, как немцы, славяне и прочие, изучали гиероглифы, клинообразные письмена, самым прилежным образом искали и ищут останки доисторического человека. Санитарный вопрос. Впрочем, интересы прошедших поколений не противоположны интересам настоящих и будущих, если главную заботу будет прочное обеспечение бытия человеческого, а не наслаждение существованием. Но прочное существование невозможно, пока Земля остается изолированную от других миров. Каждый обособленный мир по своей ограниченности не может иметь бессмертных существ. На каждой планете средства к жизни ограничены, не бесконечны, хотя и могут быть очень велики, а, следовательно, и смерть должна, в конце концов, явиться уже по недостатку средств к существованию, если бы она не успела явиться раньше по причинам случайным. Больший или меньший недостаток пищи, голод, производит скорую либо медленную смерть. Смерть есть результат голода в смысле или недостаточного питания, или же полного его прекращения. Недостаток производит борьбу, которая ограничивает жизнь существ, то есть делает их ограниченными во времени и пространстве. Смерть происходит и от болезни, в смысле менее или более вредного смертоносного влияния природы. Смерть как разложение, заразы. Вообще смерть есть следствие зависимости от слепой силы природы, извне и внутри нас действующей, и нами неуправляемой. Мы же признаем эту зависимость и подчиняемся ей. Голод и смерть происходят от одних и тех же причин, а потому вопрос о воскрешении есть вопрос и об освобождении от голода. Человек, чтобы быть обеспеченным от голода, должен настолько познать себя и мир, чтобы иметь возможность производить себя из самых основных начал, на которые разлагается всякое человеческое существо. А через это он не только приобретет возможность, но и станет в необходимость воспроизвести и все умершие существа. То есть живущие должны будут подвергнуть как себя, так и умерших одному и тому же процессу воскрешения, и только через воскрешение умерших живущие могут воссоздать и себя, и жизнь вечную. За вопросом о средствах существования, вопросом о голоде или продовольственном, поднимается вопрос санитарный. Процесс гниения, необходимый по причине той же обособленности земной планеты для жизни сменяющихся поколений, своим влиянием производит различные эпидемии, и в случае недеятельности человека должен ускорить гибель рода. Вопрос о способах погребения составляет часть санитарного вопроса об ассенизации, оздоровлении земного шара. Сожигание трупов, проведенное последовательно, как истребление огнем всех гниющих веществ, привело бы нас к истощению средств к жизни, то есть к смерти от голода. Для человеческого рода остается таким образом только выбор рода смерти — от голода или от эпидемий. Вопрос об эпидемиях, как и о голоде, выводит нас за пределы земного шара. Труд человеческий не должен ограничиваться пределами Земли, тем более что таких пределов, границ и не существует. Земля, можно сказать, открыта со всех сторон. Средства же перемещения и способы жизни в различных средах не только могут, но и должны изменяться. Радикальное разрешение санитарного вопроса состоит в возвращении разложенных частиц тем существам, коим они первоначально принадлежали. Всякое другое решение этого вопроса не представляет полной гарантии безвредности частиц, молекул, подвергавшихся процессу смерти в целом ряде существ. Таким образом, вопрос санитарный, как и продовольственный, приводит нас ко всеобщему воскрешению. Обращая бессознательный процесс рождения, а также и питания в действие, во всеобщее воскрешение, человечество через воссозданные поколения делает все миры средствами существования. Только таким путем может разрешиться формула Мальтуса, противоположность между размножением и средствами существования. С другой стороны, только таким путем избавится человечество и от всеобщей смертности, явившейся как случайность от невежества, следовательно, от бессилия, и через наследство, сделавшейся врожденную эпидемическую болезнью, пред которой все прочие эпидемии могут считаться спорадическими болезнями. Смертность сделалась всеобщим органическим пороком, уродством, которое мы уже не замечаем и не считаем ни за порок, ни за уродство. Смерть некоторые философы не хотят признавать даже злом на том основании, что она не может быть чувствуема, что она есть потеря чувства смысла, но в таком случае и всякое отупление, безумие, идиотство нужно исключить из области зла, а чувство и разум не считать благом. Кроме того, смертность еще постоянно усиливается внешним гниением, разложением, которые мы должны обращать через посредство растений в пищу себе и потомкам. Очевидно, что разрешение вопросов продовольственного и санитарного зависит исключительно от земледельческого класса. Городской ничего не производит, он дает лишь утонченную форму всему добываемому вне города. Продовольственный вопрос для города представляется только с экономической стороны, то есть со стороны распределения. Город игнорирует зависимость человека от природы, он равнодушен к урожаю и неурожаю, он и не воображает, не хочет знать, что недостаточное количество нельзя разделить так, чтобы все были довольны, что нельзя разделить 100 фунтов хлеба на 100 человек так, чтобы каждому досталось по 2 фунта. В этом и выражается вся странность предлагаемых решений социально-экономических вопросов. Отделение города от села, независимое существование мануфактурной промышленности от земледелия и даже господство над последним составляют главную причину пролетариата. Кроме взаимного страхования, город ничего не придумал для обеспечения существования. А так как природа не принимала при этом никакого обязательства, то и нельзя считать действительным подобное застрахование. Цивилизация, умеющая брать с земли большие барыши, не умеет обеспечить даже необходимого минимума навсегда и для всех. Судя по равнодушию города к земледелию, к урожаю или неурожаю, можно подумать, что город верит в буквальное значение выражения, что можно питаться от всякого ремесла. Но неурожаи в больших размерах напоминают городу об его зависимости от села, напоминают, на каком непрочном основании держится существование всего человечества. Ничтожная тля, жучок, муха могут положить конец жизни человечества. Какое место занимает в общем мировом ходе явление этих насекомых? Будет ли оно идти прогрессивно возрастая, или же наоборот, во всяком случае, мы в полной зависимости от этих случайностей? Потому-то на всех питающихся и лежит обязанность принимать участие в деле ограждения и обеспечения человечества от подобных случайностей. Уничтожать жучков посредством посева грибков, производящих эпидемии в среде их, не значит предупреждать появление жучков, предупреждать извращение природного процесса, вследствие которого органическая сила принимает энтомологическую форму. А между тем, самое производство хлебных растений, превратившее степи в непрерывное поле пшеницы, способствует размножению насекомых, питающихся этими растениями. Признающие прогресс в природе, а не в разумном труде, Отнесут ли это явление размножения фауны, живущей чужим трудом, к явлениям прогрессивным? Для поклонников слепого прогресса австрийский жучок имеет такое же право на существование, как и человек. Борьба должна решить, кто из них имеет большее право на существование. Последователи естественного процесса должны признать незаконными, то есть неестественными, самые средства, употребляемые человеком для борьбы. Признавая же, что прогресс состоит в обращении само собой производящегося, рождающегося, в действие, в труд, мы должны признать чужеядных коренным пороком, свойственным слепой природе. Приведенное средство против жучка не может считаться безусловно нравственным, ибо пользуется пороком природы, распространением эпидемий. Не может быть названо нравственным и вообще истребление насекомого какими бы то ни было средствами. Истинно нравственно только полное обращение слепой силы, рождение в сознательное действие.